Друзья, в основании наших рассуждений почитаю из книги Псалтырь, 103 глава, 103 псалом, 33 и 34 стихи. «Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есмь, да будет благоприятна Ему песнь моя, буду веселиться о Господе». Друзья, стих я хочу подчеркнуть, да будет благоприятна ему песнь моя. Сегодня уже неоднократно мы слышим о том, что в церкви музыка и пение выходит почти на первый план. И наше молодежное служение этому свидетельствует о том, сколько песен, сколько музыки. Более того, современные музыковеды, светские люди, они знаете, как заявляют? В современную эпоху скоро назовут музыкальной. Вот такое многообразие музыки, стилей, исполнений, направлений. Вот такая огромная лавина звука сегодня наполняет нашу планету, что нашу эпоху скоро назовут музыкальной. Друзья мои, я бы хотел сегодня более говорить о духовной музыке, о той музыке, которую возвещали ангелы пастухам с небес, о той музыке, которую будут петь святые в вечности, о том, которая сегодня должна быть у нас, и проверить еще и еще раз самих себя, благоприятна ли ему сегодня песнь моя. Такое множество жертвоприношений сегодня на алтаре Божьем. И я, друзья, хотел бы, чтобы каждую жертву Бог принял, как жертву Авеля. Друзья, наши рассуждения сегодня будут не о семи нотах, которые знают даже детки, не о до, ре, ми, фа, соль, ля, си, не о трезвучиях и не о септаккордах. Наше сегодня рассуждение будет огромном, мощном духовном оружии, о богатстве, которое может наполнить нашу жизнь и благословениями, и силой, и искушение, которое может сегодня опустошить нас. Я, друзья, хотел бы сегодня начать свое рассуждение с такого подзаголовка «Сила музыкального воздействия». Кто из вас когда-либо задумался о том, какое влияние в вашей жизни оказывает музыка? Друзья, это не пустые слова. Я хочу привести несколько примеров. Три царя – израильский, иудейский и едомский – идут на войну против Маава. 7 дней войска без воды в пустыне. Угрожает голодная смерть многотысячному войску. Эти три царя приходят к Елисею и говорят: «Вопроси нас, Господа, что будет? Как дальше выйти из ситуации? Как спасти жизнь тысячам людей?» Елисей говорит: «Если бы не было с вами, царя иудейского, я бы разговаривать с вами не стал. Но теперь пригласите гуслиста». Мы сегодня слышали о Елисее. Какой дух был в нем? Очень сильный пророк. Он получил духа вдвойне. Но он нуждается в гуслисте. А кто такой гуслист? Ну, может быть, юноша, как Давид, с гуслями, который будет играть. И под музыку, благозвучную музыку, пророк получает ответ, открывая путь к избавлению тысячам людей, и говорит: более того, благословит вас Господь, одержите победу. Друзья, еще немножко о военных действиях. Царь Иосафат выступает с обнищавшей армией против великого полчища, движущегося на Израиль. Бог вдохновляет его особой стратегией. Впереди вооруженных он выставляет певцов. Удивительно, они поют, написано, славят Господа. На что рассчитывает царь? Неужели сила этих певцов вдохновит сегодня горсточку евреев победить эту тьму, это воинство? Нет. Не вдохновляются они военным криком и не вдохновляются какими-то патриотическими песнями или гимном Израиля. Совсем нет. Они поют Господу. И чудо. Написано: Господь, приняв эту жертву, Он возбуждает среди врагов несогласие и победа за Израилем. Какая? Без меча и копья враги сами себя перебили. Господь принял жертву. Какая чудная сила славословия, чудная сила пения, мощное оружие в руках у Иосафата. Друзья, а Давид, вы помните, с чего началось его служение? Кто читает книгу «Царств», он знает печальную весть о Сауле. Написано: «Напал на него злой дух». И говорят ему слуги: «Злой дух на тебя напал. Тебе бы человека искусного в игре на гуслях, пусть бы он поиграл, и отошел бы злой дух». И так и получилось, друзья. Пригласили Давида, искусного в игре на гуслях. И когда дух бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее и лучше становилось Саулу, и злой дух отступал от него. Друзья, злые духи боятся не до ре ми фа соль ля си. Сила Духа Божьего проявилась через музыку, которую играл Давид, и отгоняла злых духов от несчастного Саула. Огромная сила. Друзья, Мартин Лютер, о котором мы сегодня слышали, полюбивший Бога, так сказал, что музыка, она подготавливает сердца к восприятию божественных истин. И мы сами тому свидетели. На благовестии бывает сколько добрых проповедей, хороших слов, разумлений. Черствые сердца, как об бетонную стену бьются наши слова. И стоит зазвучать мелодичной, приятной песней христианской, мягким голосом. И даже самые ожесточенные грешники плачут под эти звуки. Удивительная сила пения. Я не совсем недавно понял, почему Иисус Христос пел с учениками, восходя на гору Елеонскую, перед страданием. Ну, не написано, что раньше пел, а перед страданиями запел. И вместе с учениками. Как говорят предания, это был пророческий псалом: «Вяжите вервями жертву». Христос пел о своих будущих страданиях. Друзья, накануне самого ответственного своего служения, перед кульминацией своего посланничества, Иисус Христос поет с учениками, получая утешение и вдохновение для того, чтобы совершить наше спасение. Божественная сила этих звуков, она и утешает, и вдохновляет. Друзья мои, огромная сила божественной музыки, христианского духовного пения. Но я, друзья, должен вас огорчить. Кроме этого прекрасного в мире есть и нечто другое. Слово Божие говорит, что всякая плоть, она извратила путь свой после грехопадения, и божественные законы музыки сатана и падшие люди употреблять начали в своих целях. Друзья, вы думаете, у них не получается? Получается еще и как. Для того, чтобы заставить гребцов на галере хорошенько работать веслами, как вы думаете, что нужно было? Кнут, наверное, чтобы ходить их и сечь, да? Или уговаривать на ушко: ну, миленький, ну-ка давай поднапрягись, а? Хороший барабан, ритмическая музыка, пение, стимулирующее ритм движения, и галера плывет. Ну, хорошо. Ну, благие намерения, может быть, для работы. Пойдет. А чтобы заключенного заставить развязать свой язык и рассказать всю правду о том, как было преступление, что делали, все-все открыть, раздавить его психику, что нужно было делать? Очень просто. На сутки в камеру, акустическую систему и тяжелую музыку. Друзья, через несколько суток максимум от человеческой личности ничего не остается. Музыка раздавливает. Этот человек безвольный. Он уже не может что-то удержать, сохранить. Он все расскажет. Сила музыки. Друзья, Священное Писание нам говорит о царе Навуходоносоре. Вы читали в книге Даниила, как Навуходоносор задумал устроить всенародное поклонение истукану? Как происходило? Несколько раз в третьей книге Даниила Слово Божие нам говорит: «В то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли, симфонии и всяких музыкальных орудий, падите и поклонитесь золотому истукану, который поставил царь Навуходоносор». Друзья, там был неупорядоченный шум. Там был целенаправленный оркестр. Не знаю, какая была музыка, но, думаю, нагнетала. Помогала людям, даже стойким, пасть перед этим идолом. Даже против своего желания, может быть. Какая страшная сила музыки. Друзья, а там были не рабы, и там были не безвольные граждане его государства. Знаете, кто там был? Сатрапы, наместники, воеводы, верховные судьи, казнохранители, законоведцы, блюстители суда, всех областные правители пришли на торжественное открытие истукана. Это вершина общества того мира. Это мыслящие люди. И они под эту музыку падали ниц. Друзья мои, а сегодня не то же ли самое происходит на шоу концертов харизматических, которые проводит известный харизматический лидер Алексей Ледяев? Под музыкальные композиции им составлены, оказывается, сильнейшее оккультное влияние на массы, и люди падают ниц перед этим невидимым истуканом. И не только ниц, и навзничь. Друзья, а там есть и министры, а там есть и политики. Сегодня та же тактика у дьявола. Огромная сила музыки. Один брат сказал: да, это оружие, но в чьих оно руках? Это дух, но какой? Друзья, и много можно приводить примеров, как немецкая нация поднималась на кровавую войну под бой барабанов, как русский народ поднимался, теряя рассудок, шел на смерть, как европейская молодежь превращалась в отдельную субкультуру под звуки бита и рок-концертов, теряя рассудок. И все это сила музыки. Друзья, музыка не нейтральна. Кто-то, может быть, думает, что главное в наших песнях – это слова, а мелодия, какая нравится. Ну, бывают же такие мысли, конечно, бывают. А музыка не нейтральна. Она внесет в себе мысль, дух и образ. Более того, друзья мои, вы никогда не задумывались, что музыку понимают даже те люди, которые совершенно не знают, например, русского языка? Ну, пригласите сюда, например, австралийца. Он бы ничего не понял из того, что говорится с кафедры. Но думаю, что ему интересно было бы послушать пение и музыку. Это универсальный язык. Он доступен каждому человеку, образованному и необразованному, грамотному и неграмотному. Сердце слышит интонации. Образ воспринимается душой. Друзья, вот мы с вами посмотрели несколько примеров положительной и отрицательной музыки, музыкального воздействия. А у меня свой вопрос возникает. Одинаковой ли музыкой пользовался Давид и Навуходоносор? Одинаковой ли мы музыкальными приемами, стилями исполнения пользовались Божьи слуги, которые Елисей, например, служил? Или Мартин Лютер, который воспевал Господа тоже? Или Христос с учениками? И те, которые поднимали людей на войну, на ожесточение? Я думаю, друзья, ответ понятен. Совершенно разный язык. Совершенно разный подход. Друзья, эти мысли нас подводят к новой теме нашей беседы. И нам необходимо будет немножко заглянуть вовнутрь музыки, музыкального, вовнутрь песни. Что такое музыка? Что это мы слышим на слух? Что это за восприятие? Нам нужно немножко сейчас посмотреть анатомию песни. И следующую тему для рассуждения я предложил бы — стили и жанры. В 15 главе послания к Коринфянам мы читаем такие слова, 40 стиху. «Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных, иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе». Друзья, Господь сотворил настолько все индивидуально, и если видимый мир разнится в славе и различается, то невидимый точно имеет различие. Друзья, давайте теперь посмотрим несколько определений о стилях и о жанрах. Музыкальный стиль – совокупность средств и приемов художественной выразительности, которые исторически сложились и отражают исторические взгляды различных общественных групп определенной эпохи или творческого направления. Жанр – разновидность музыкальных произведений, определяемая различными признаками, строением, составом исполнителей, характером произведений. Почему сегодня мы говорим о стилях и жанрах? Оказывается, там есть корни свои, а там есть фундамент свой, там есть глубокая история. Мы немножко-немножко с вами сегодня заглянем и даже послушаем, как отличаются жанры. Один из древнегреческих философов, он так оценил силу музыкального стиля. Он такие слова произнес. Нельзя резко менять музыкальные стили, существующие в народе. Знаете почему? Потому что это может привести к разрушению государства. Вот, друзья мои, оказывается, у наших президентов есть умные головы, которые в точности до мелочей просчитывают, что мы с вами будем слушать, когда идем в маршрутке, когда идем по рынку, когда приходим в школу и нам предлагают плеер. Воспитывается массовая культура. И как нам сегодня отнестись? Пассивно поплыть по течению или противостоять этому? Очень много стилей. Я недавно совсем копнул поглубже. Я изумился, друзья. Десятки и сотни стилей, рожденных в различные эпохи, в различных обстоятельствах, и они сегодня, знаете, куда все хотят попасть? Вот сюда, к алтарям Божьим. Ну-ка, давайте посмотрим им в лицо, кто это такие стили. Я несколько стилей вам назову музыкальных. Такой стиль, как народная музыка или фольклор, развлекательная музыка или эстрада, другим словом. И под этой графой мы можем очень-очень много прочитать. Джаз, блюз, кантри, поп, рок, рок-н-ролл, хип-хоп и тому подобное. Слышали такие слова, да? Это развлекательная музыка. Классическая музыка, да, камерный состав, симфоническая и хоровая музыка, театральная и культовая. И, друзья, даже мирские сегодня корифеи не запутались в этих стилях и предлагают, давайте мы не будем называть сегодня жанры, стили, можно запутаться. Давайте будем так называть, музыкальное направление. Вот нам уже немножко легче становится. Музыкальное направление. В каком сегодня на музыкальном направлении я люблю находиться? Когда одеваю наушнички или пою что-то. Музыкальное направление. Какое направление моей жизни теперь дает это мощный двигатель, который я пропускаю через свое сердце, через свою душу? Я, друзья, размышлял и вот перечислил все эти, и фольклор, и джаз, и что угодно, и театр. Я не могу сказать, что это из них есть хоть одно направление, которое увлекает нас в небо. Я, друзья, все больше и больше убеждаюсь, что существует один стиль музыкальный или одно направление, которое сегодня способно нас укрепить и вдохновить на путь следования за Господом. Музыка возрожденных христиан, живых христиан. И это первый критерий. И об этом мы поговорим еще более детально. Что-то в себе она закрывает. Музыка возрожденных христиан. Кроме того, друзья, в каждой песне есть еще три компонента. Это текст, это мелодия и ритм. То есть внутренняя пульсация музыкального сочинения, которая создает движение определенное. Рассказ о стилях я бы хотел начать с такого, ну, можно сказать, более знакомого для нас стиля. Это народная музыка. Народная музыка очень-очень разнообразна, определяется тем, в какой среде она родилась. У русского народа своя музыка, с необычным и незабываемым своим почерком. У итальянцев будет своя музыка. У народов Африки совершенно свой стиль народный, и каждый стиль определяется тем, каждый народ, в котором он родился, народный стиль, фольклор. Я, друзья, хотел бы сегодня вас познакомить с народной духовной песней. Очень коротко о ней. Как она родилась, как она получилась? Многие годы русский народ находился, ну, я бы сказал, в оковах мертвой религии. Слыша некоторые позывные из евангельской вести, слово о Боге, и имея представление о том, что есть Господь, и нужно перед Ним отвечать, родилось такое стереотип падшего грешника, который недостоин и глаз к небу поднять, и безысходность, и томление души грешника каянный. И, друзья мои, недаром говорят «русский минор». Слышали такое слово, да? Почему русские много поют в миноре? Потому что вся история русской народной музыки, она пропитана этим стоном души и тоской томящегося без спасения человека. Николай Георгиевич Батурин, освободившись после очередного срока в 1987 году, писал регентам одних из первых курсов звуковое письмо. И в этом письме он подчеркивает, русские народные песни исполнены стона и тоски, потому что не получили Евангелие вести. Но сегодня Бог нам дал другое через Евангелие. Народ пел на те слова, которые слышал в церкви. Одну из песен мы сейчас послушаем. Песня «Воззвание к душе, восстань, что спишь, душа». Слышите, да, друзья? Что навевает такое пение? Печаль, да? Тоску. Но в глубине души есть желание получить спасение. А как? Была и другая музыка. Это музыка церковная, так называемая, хоровая. Это музыка более возвышенная и величественная. Это тоже один из поисков русского народа приблизиться к Господу, найти Его. И Бог подарил в свое время России одного из талантливейших композиторов, христианина, который жил в середине XIX века, Дмитрий Степанович Бортнянский. Это эпоха, когда европейская опера наполняла российские сцены. Ну что такое была итальянская опера? Развлекательная музыка, веселая, может какие-то чувственные песенки. Противовес этому, на сцене звучали хора. И вы знаете, что хора приходили слушать больше, чем оперы. А в хорах этих звучало Слово Божье, как написано в Евангелии, правда, на славянском языке. Это назывались духовные концерты Дмитрия Бортнянского. И знаете, до чего полюбил русский народ эти концерты? Кухарки на кухнях, вместо того, чтобы петь какие-то уличные песенки, они пели темы из концертов Бортнянского. А почему? Потому что этот человек, глубоко изучив русскую мелодию, русскую народную песню, он взял за основу интонацию русской песни, близкую к душе русского человека. И приукрасил его в хоровом звучании. Кто был на конференции музыкально-хорового отдела, в прошедшем году мог слышать один из концертов «Возвожу очи мои горам». Друзья, дальше мы читаем в истории о том, что Бог посетил Россию пробуждением. Кавказ, Санкт-Петербург, юг Украины. Появляются церкви штундистов, обращенные из Малакан. И там рождается своя музыкальная культура. К сожалению, очень трудно достать эти примеры, которые пелись в то время. Но немножко дальше мы видим песни, которые рождены уже на пути страдания. И в нашем братстве. Я, друзья, хотел бы назвать, а вы задумайтесь, часто ли мы поем эти песни? Песни, о которых сказать, что они выстраданы на узком пути. Закат обогрился. Страшно бушует житейское море, когда одолеют тебя испытания. Зайдем на Голгофу, мой брат. Друзья, там в каждом слове есть вес. Там каждый аккорд построен на жизни, на пережитом верных, в жизни верных христиан. Я предложил, чтобы мы сейчас стоя спели хотя бы один куплет. Страшно бушует житейское море. Пока мы ищем сборник, я расскажу маленькую историческую ссылочку. На одном из европейских конгрессов была приглашена делегация из России. И братья, приехав туда, присутствовали. Им было предложено свидетельство. Расскажите, как проходит сейчас жизнь в России? Это была первая половина прошедшего столетия, которая характерна серьезными испытаниями и страданиями верных детей Божьих. И вы знаете, какое было свидетельство у наших братьев, какая была речь? Они все вышли вперед и братским небольшим хором запели «Страшно бушует житейское море». Весь зал слушал это пение стоя. Больше не нужно было слов. Здесь выражено все, и мучения верных христиан. В вышине небесной много звезд горит, но одна всех ярче празднично блестит. Дети, поспешите, Господу.